Эпилог. Самый длинный век в истории человечества продолжается. Тысячелетия сменяют друг друга. На севере и в горах растут, то уменьшаются гигантские массы льда, которые гонят волны холода на бескрайние степи Евразии. В промерзших пещерах и в редких благоприятных местах континента веками на одном и том же месте живут времена людей. Они были разные. Кто-то разрисовывал своды пещер изображениями быков, другие придумали копья с костяными наконечниками и иглы, чтобы шить одежду. Кто-то в горах приручил собак, которые помогали им на охоте, а кому-то хватало для жизни палки для охоты и расколотого камня, чтобы разделать добычу. И вдруг в течение нескольких лет спокойную жизнь людей в этой части света всколыхнули проходящие мимо них семьи неандертальцев, которые отправились в свою долгую дорогу навстречу солнцу, чтобы найти себе новую родину. Хорошее время года. Сезон дождей закончился, в лесу много спелых плодов, женщины нашли покинутое гнездо пчел, а мужчины сегодня принесли сразу две туши пятнистых оленей и большую черепаху. У маленького Эти от голода бурчит живот. И он ждет вечера, когда всем людям племени раздадут по маленькому кусочку мяса, несколько плодов и так любимую им сладкую еду пчел. Но солнце словно прилипло к середине неба. Эти устал ждать и отправился искать старую Ану. Иногда у нее, когда она в хорошем настроении, можно выпросить какую-нибудь еду. Она отдыхала в тени плоской скалы. Эти решил, что она спит, и боялся подойти, чтобы не разбудить. Тогда точно рассердится и ударит своей палкой, на которую опирается при ходьбе. Но она не спала, подняла голову и подманила к себе. Она смотрит, как Эти громко чавкая грызет сладкие корни тростника. Еда жесткая, и прошло много времени, прежде чем мальчик смог их прожевать. Эти вздохнул, живот у него вздулся. Сладкие корни – это, конечно, не мясо оленя, но до заката солнца чувство голода у него притупит. «Она, а что нарисовано на скале?» Эти не мог понять. На камне нарисованы бегущие у реки фигуры людей, которые закрашены темным углем, а за ними гонятся другие с длинными ножами и головами, брры, обведенные мягким белым камнем. «Наша семья раньше жила на большой реке, далеко отсюда. Там был лес, много рыбы и зверья. Каждый день охотники добывали быков с большими рогами, и вечером всем доставалось по куску мяса. Но в один год пришли люди с белой кожей. У них были длинные копья, ножи из белого камня, ударом которого можно отрубить руку, а один их мужчина мог убить нескольких наших охотников. Не бывает людей с белой кожей?» Эти не верят старухе. «Может, это и не люди были вовсе. Они перепрыгнули через реку, что не под силу человеку. Потом говорили, что они могли летать, как птицы, и убили много наших людей. Спаслись только те, кто успел убежать в лес. А почему у них головы брр? У этих людей были такие шкуры. А потом люди нашей семьи ушли оттуда, ведь они могли вернуться. А наша семья шла много сезонов дождей, прежде чем остались на этом месте. Здесь до этого была стоянка маленьких людей, но они ушли в лес, и больше их никто не видел». Эти стало страшно. А если эти люди придут и сюда, тогда их семье придется снова бежать от них. Она заметила, что мальчика напугали ее слова. «Не бойся, мы ушли так далеко, что никто нас не найдет». Старуха успокоила Эти, а затем громко захрапела. Наконец-то село солнце. Эти снова успел проголодаться и набросился на доставшийся ему кусок мяса. Вкусная еда, не то что эти корни, от которых пучит живот. А вот мяса черепахи ему не досталось, ее съели мужчины. Эти спал, ему снилось, что белокожие люди с головами, как у брр, напали на их семью, упав прямо с неба и убив всех мужчин и женщин. Ищут еду в шалашах. Она лежит на своем любимом месте у скалы. Зашуршала трава. Опять этот Эти, надо прогнать его, у нее нет для него больше еды, но на этот раз он сам принес старую выброшенную кем-то кость. «Я знаю, что надо делать. Если мы дадим еды этим людям, то они будут сыты и не придут искать ее в нашу семью». «А как ты хочешь дать им еды? Их здесь нет». Они же могут летать. Мы сожжем эту кость, и дым направится в небо. Они наедятся и не придут к нам за едой». Она ворошит костерок у подножья скалы. Дым поднимается, и ей кажется, что голова Бры на рисунке довольно прикрыла глаза. Она погладила эти по жестким черным волосам. Теперь они знают, как спасти свою семью. Конец книги. У микрофона был Тед, АК Эдуард Волошин. Продолжение следует. До новых встреч!